«Если еще тебе будут говорить, что любят, посмотри в зеркало внимательно. Кто тебя не за деньги поцелует, кроме бегемота?» Губа возвращается часа через два. Обиженно гундосит. «Чё вы там наплели? Я себя замучился разглядывать». Он действительно много читал, любил музыку. Однажды на Витькином магнитофоне кто-то нажал не ту кнопку. Бобина покатилась, лента перепуталась. Губа орёт, машет руками. «Суки, что вы наделали? Это же Армстронг!» Витька много лет прекрасно работал, но время от времени отпрашивался на несколько дней. Я знал, когда уже деньги в кармане, удерживать его бесполезно. Но ребята каждый раз меня уговаривали не отпускать губу, пока не послушают про корячек. И вот Витька в очередной раз начинает рассказывать, как он работал в геопартии на Камчатке, и к ним приходили корячки. «Они страшные, грязные», — гнусавил Витька. «В шкурах, волосы рыбьим жиром намазаны. Ну, чтоб вам было понятнее, как вороны старые, мокрые. Пришли как-то три штуки, сидят на корточках. Представляешь, год без баб. И противно, и хочется. Смотрю, одна вроде ничего, помоложе. Спрашиваю, сколько тебе лет?» «Наферно 300. Да ты больше вороны живешь?» «В смысле, да. Ты меня любишь?» «Не знаю. Дашь? Наферно. Да ты, может, сука, сифилисная?» «Ой, ты! Меня сам Кондратьев!» Кондратьев, начальник буровзрывных работ. «Дал я ей бутылку водки, переспал с ней. Потом злой пошел к Кондратьеву. Так, падла, давай три бутылки спирта, а то всем разболтаю про твою любовь». С годами Витька спился и работал в сапожной мастерской. Лысый, зубы вставные, а одевался по-прежнему лучше всех. Однажды Жора Караулов повел его в гости к своей новой знакомой, недавно приехавшей на Колыму по распределению на должность следователя. Они пришли с полной сеткой, коньяк, шампанское. Жора, разбитной веселый парень, представляя Витю, неожиданно сказал, что он член Союза писателей. «А как ваша фамилия?» — спросила девушка. Губа протянул руку. «Доломотовский». «Пили, может, 3 дня, — рассказывал потом Витька, — может, 5, не помню. Лежу в постели и думаю, наверное, в мастерской уже 2 горы ботинок меня ждут». И тут она спрашивает: «На чем вы сейчас работаете?» «Пишу роман «Алмазные горы».» Через несколько месяцев, это было уже летом, в сапожную мастерскую входит поклонница с туфлями в руках и видит, как писатель в клеенчатом фартуке на голое тело колотит молотком по какой-то подошве, во рту гвозди от уха до уха. Она бросила сверток с туфлями и убежала. А потом начальник милиции, полковник Борея, отчитывал ее. «До чего дожили? Дипломированный юрист не может отличить Витьку Сапожника от поэта Долматовского». После Колымы Губа уехал на Амур. Его, уже совсем спившегося, видели в Сковородино, где он и умер. Проезжая по Колымской трассе, в каком-то поселке мы встретили грузовую машину. За рулем сидел молодой парень, а в углу лобового стекла висел портрет Сталина в мундире генералиссимуса. «Это на Колыме-то, посреди лагерей, только недавно разрушенных». Из разговора с шофером мы узнали, что причину беспорядка в стране он видит только в отсутствии сильной руки. Под впечатлением той встречи Евгений Евтушенко написал стихи, потом включенные в поэму «Фуку». «Опомнись, беспамятный глупый пацан, колеса по дедам идут, по отцам, колючая проволока о былом напомнит, пропарывая баллон. Какие же все-таки вы дураки, слепые поклонники сильной руки! Нет праведной сильной руки одного, есть сильные руки народа всего!» Так написал Евгений Евтушенко. А я все представлял, как об этих случайных колымских встречах спел бы еще Высоцкий. Тем временем у нас в артели Лена назревали серьезные перемены. В комбинате Лен-Золото мы проработали 4 года. Благодаря нашему коллективу объединение стало одним из лучших в отрасли. На востоке страны я повидал много месторождений, но этот золотоносный район был действительно интересен. В тот год, когда у нас гостил Высоцкий, геологи завершили разведку открытого в 50-е годы неподалеку от Бодайбо, около 140 километров, месторождение «Сухой лог» с прогнозными запасами 1037 тонн. Это самое крупное месторождение золота на материке. Перспективные месторождения геологи разведали также на Приполярном Урале, в районе реки Кожим. Это всего 2 часа самолетом от Москвы. Идея вовлечь в разработку золото европейской части страны, да еще вблизи железной дороги, захватила министра цветной металлургии СССР Петра Фадеевича Ломака. Создание государственного прииска в условиях неповоротливой, малоэффективной экономической системы требовало больших затрат времени и средств. Их по обыкновению не хватало. Решено было параллельно с подготовкой к капитальному промышленному освоению приполярных полигонов не теряя времени, —